4 мая. Москва. У Нащекина. Против старого Пимена. Дом госпожи Ивановой. Путешествие мое было благополучно. 1 мая переночевал я в Твери, а 2 ночью приехал сюда. Я остановился у Нащекина. Жена его очень мила. Он счастлив и потолстел. Мы, разумеется, друг другу очень обрадовались. И целый вчерашний день проболтали. Бог знает о чем. Пушкин. Наталье Пушкиной. 4 мая 36 года. Из Москвы. Мы с мужем квартировали тогда в Пименовском переулке в доме Ивановой. Пушкин во время своих приездов в Москву останавливался у нас. Для него была даже особая комната в верхнем этаже рядом с кабинетом мужа. Она даже и называлась Пушкинской. Муж мой имел обыкновение каждый вечер проводить в английском клубе. На этот раз он сделал то же. Так как помещение клуба было недалеко от нашей квартиры, то Павел Войнович, уходя, спросил нас, что нам прислать из клуба. Мы попросили варенца и моченых яблок. Это были любимые кушанья поэта. Через несколько минут клубовский лакей принес просимое нами. Мы остались с Пушкиным вдвоем, и тотчас же между нами завязалась одушевленная беседа. Можно было подумать, что мы старые друзья, когда на самом деле мы и виделись во второй раз в жизни. Впрочем, говорил больше Пушкин, а я только слушала. Он рассказывал о дружбе с Павлом Войновичем, об их молодых проказах, припоминал смешные эпизоды. Более привлекательного человека и более милого и интересного собеседника я никогда не встречала. В беседе с ним я не заметила, как пролетело время до 5 часов утра, когда муж мой вернулся из клуба. — Ты соскучился, небось, с моей женой? — спросил Павел Войнович, входя. — Уезжай, пожалуйста, каждый вечер в клуб, — ответил всегда любезный и находчивый поэт. — Вижу, вижу, ты уж ей насплетничал на меня, — сказал Павел Войнович. — Было немножко, — ответил Пушкин, смеясь. Нащекина воспоминания. После женитьбы Нащекин вел жизнь уже не на цыганский лад. Игру вел только в английском клубе, где от графа Мусина Пушкина, проигравшего огромные суммы, на долю Нащекина достался порядочный куш. Тогда нанимается в приходе старого Пимена прекрасный двухэтажный дом, мебель Гампса, отличные обеды, вина и сигары первого сорта. Из прежних гостей остались только князь Гагарин, артисты Московского театра, да приезжавшие из Петербурга или из-за границы иностранцы, которых он и угощал, и дарил. Вьетану, например, он подарил скрипку, с которую знаменитый артист объехал всю Европу. Каратыгину устраивал овации, обед в английском клубе. Деньги он бросал и на добрые дела, и на глупости. Чего стоил ему один домик? Предположив себе людей в размер среднего роста детских кукол, он по этому масштабу заказывал первым мастерам все принадлежности к этому дому. Генеральские ботфорты на колодках делал лучший петербургский сапожник Пель, рояль в 7,5 октав Вирт. Вера Александровна палочками играла на нем всевозможные пьесы. Мебель, раздвижной обеденный стол работал Гампс. Скатерти, салфетки, фарфоровую хрустальную посуду, все, что потребно на 24 куверта, все делалось на лучших фабриках. Несколько измененное общество постоянно посещало радушного хозяина с утра до полудня, так как он на все вечера и на известные обеденные дни уезжал в английский клуб. Ему были приятелями все замечательные люди того времени — Денис Давыдов, Толстой, американец. Он знал множество анекдотов и исторических, и частных, умел рассказывать их и сообщал Пушкину о курьезных новостях Москвы. Пушкина забавляли его сообщения. Но чем мог Нащекин привлекать к себе таких людей, как Пушкин, Гоголь, князь Вяземский и другие? Умом. Да, умом, необыкновенным, переполненным врожденной природной логикой и здравым смыслом. А рассудок, несмотря на его страсть к игре, Во всех остальных перипетиях жизни рассудок царствовал в его умной голове и даже был полезен для других людей, обращавшихся к его совету или суду при крайних столкновениях в жизни. Куликов. Воспоминания. Весной 1836 года Пушкин приехал в Москву. Нащекина не было дома. Дорогого гостя приняла жена его. Рассказывая ей о недавней потере своей, Пушкин, между прочим, сказал, что когда рыли могилу для его матери в Святогорском монастыре, он смотрел на работу могильщиков и, любуясь песчаным сухим грунтом, вспомнил о Войныче, так он звал его иногда. Если он умрет, непременно его надо похоронить тут. Земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины. Как покойно ему будет здесь лежать. Жена Нащекина очень опечалилась этим рассказом, так что сам Пушкин встревожился и всячески старался ее успокоить, подавая воды и прочее. Пушкин несколько раз приглашал Нащекина к себе в Михайловское и имел твердое намерение совсем его туда переманить и зажить с ним вместе и оседло. Жонку называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок. Бартенев. Весной я поехал из Твери в деревню на 2 дня. Вечером в Тверь приехал Пушкин. На всякий случай я оставил письмо, которое отвез ему мой секундант, князь Козловский. Пушкин жалел, что не застал меня, извинялся и был очень любезен и разговорчив с Козловским. На другой день он уехал в Москву. На 3-й я вернулся в Тверь и с ужасом узнал, с кем я разъехался. Первой моей мыслью было, что он подумает. Пожалуй, что я от него убежал. Тут мешкать было нечего. Я послал тотчас за почтовой тройкой и без оглядки поскакал прямо в Москву, куда приехал на рассвете, и велел вести себя прямо к Нащекину, у которого останавливался Пушкин. В доме все еще спали. Я вошел в гостиную и приказал человеку разбудить Пушкина. Через несколько минут он вышел ко мне в халате, заспанный, и начал чистить необыкновенно длинные ногти. Первые взаимные приветствия были очень холодны. Он спросил меня, кто мой секундант. Я отвечал, что секундант мой остался в Твери, что в Москву я только приехал, и хочу просить быть моим секундантом известного генерала князя Гагарина. Пушкин извинился, что заставил меня так долго дожидаться, и объявил, что его секундант Нащекин. Он меня спрашивал, кто мой секундант. «У меня нет», — говорил я, — «а так как дуэль — это для вас важнее, чем для меня, потому что последствия у нас опаснее, чем самая драка, то я предлагаю вам выбрать и моего секунданта». Он не соглашался. Решили просить князя Гагарина. Впрочем, разговор был дружелюбный. «Неужели вы думаете, что мне весело стреляться?» — говорил Пушкин. «Да что же делать? Я имею несчастье быть публичным человеком, и вы знаете, это еще хуже, чем быть публичной женщиной». Затем разговор несколько оживился, и мы начали говорить об начатом им издании «Современника». «Первый том был очень хорош», — сказал Пушкин. «Второй я постараюсь выпустить поскушнее, публику баловать не надо». Тут он рассмеялся. И беседа между нами пошла почти дружеская до появления Нащекина. Павел Войнович явился, в свою очередь, заспанный, с взъерошенными волосами, и, глядя на мирный его лик, я невольно пришел к заключению, что никто из нас не ищет кровавой развязки, а что дело в том, как бы всем нам выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Павел Войнович тотчас приступил к роли примирителя. Пушкин непременно хотел, чтобы я перед ним извинился. Обиженным он, впрочем, себя не считал, но ссылался на мое светское значение и как будто боялся компрометировать себя в обществе, если оставить без удовлетворения дело, получившее уже в небольшом кругу некоторую огласку. Я со своей стороны объявил, что извиняться перед ним ни под каким видом не стану, так как я не виноват решительно ни в чем. Что слова мои были перетолкованы превратно и сказаны в таком-то смысле. Спор продолжался довольно долго. Наконец мне было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне. На это я согласился. Написал прекудрявое французское письмо, которое Пушкин взял и тотчас же протянул мне руку, после чего сделался чрезвычайно весел и дружелюбен. Это выказывает одну странную сторону его характера, а именно, его пристрастие к светской молве, к светским отличиям, толкам и условиям. И тут, как и после, жена его была только невинным предлогом, а не причиной его взрывочного возмущения против судьбы. И, несмотря на то, он дорожил своим великосветским положением. Письмо же мое Пушкин, кажется, изорвал, так как оно никогда не дошло по своему адресу. Граф Сологуб из воспоминаний. Пушкин просил, чтобы я написал его жене. Я написал следующее по-французски. «Милостивые государыня, я, конечно, не ожидал, что буду иметь честь писать вам. Дело в несчастной фразе, которую я произнес в припадке дурного расположения духа. Вопрос, с которым я к вам обратился, обозначал, что шалости молодой девушки не соответствуют достоинству царицы общества. Я был в отчаянии, что этим словам было придано значение, недостойное порядочного человека. Пушкин говорил, что это слишком. Пропуск в рукописи Анненкова. Письмо он желал как доказательство, в случае, что ему упрекать будут, что оскорбили его жену, и просил, чтоб в конце я просил у жены извинения. На это я долго не соглашался, Пушкин говорил. Можно всегда просить извинения у женщины. Нащекин также уговаривал. Наконец я приписал и прошу принять мои извинения, чему теперь душевно радуюсь. Пушкин мне подал руку и был очень доволен. Граф Сологуб. Записка, бывшая в распоряжении Анненкова. Нащекин уладил ссору Пушкина с Сологубом, предотвратив дуэль Нащекина. Вот уже 3 дня, как я в Москве. И все еще ничего не сделал, архива не видал, с книгопродавцами не сторговался, всех визитов не отдал, к Солнцевым, семья тетки, на поклонение не бывал. Что прикажешь делать? Нащекин встает поздно, я с ним забалтываю взглядь, обедать пора, а там ужинать, а там спать, и день прошел. Вчера был у Дмитриева, у Орлова, Толстого, сегодня собираюсь к остальным. Про тебя, душа моя, идут кое-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих. Однако ж видно, что ты кого-то, имеется в виду царя, довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел. Скромность есть лучшее украшение вашего пола. Жду письма от тебя с нетерпением. Что твое брюхо и что твои деньги? Я не раскаиваюсь в моем приезде в Москву, а тоска берет по Петербургу. На даче ли ты? Как ты с хозяином управилась? Что дети? Экое горе. Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 000 доходу, и буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию, а ведь это все равно, что золотарство. Очищать русскую литературу, есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди, что... Черт их побери, у меня кровь в желчь превращается. Пушкин, Наталье Пушкиной, 5 мая 36 года, из Москвы. Жизнь пребеспутная, дома не сижу, в архиве не роюсь. Сегодня еду во второй раз к Малиновскому. На днях обедал я у Орлова, у которого собрались московские наблюдатели. Орлов умный человек и очень добрый малый, но до него я как-то не охотник по старым нашим отношениям. Раевский, который с прошлого раза казался мне приглупевшим, кажется, опять оживился и поумнел. Вчера ужинал у князя Федора Гагарина и возвратился в 4 часа утра в таком добром расположении, как бы из бала. Нащекин здесь одна моя отрада, но он спит до полудня, а вечером едет в клуб, где играет до света. Пушкин, Наталье Пушкиной, 11 мая 36 года из Москвы. В архивах я был и принужден буду опять в них зарыться 6 месяцев. Что тогда с тобою будет? А тебя с собою, как тебе угодно, уж возьму. Жизнь моя в Москве степенная и порядочная. Сижу дома, вижу только мужской пол, пешком не хожу, не прыгаю и толстею. С литературой московскую кокетничаю, как умею, но наблюдатели меня не жалуют. Любит меня один Нащекин. Но Тинтери — карточная игра. Мой соперник. И меня приносит ему в жертву. Все зовут меня обедать, а я всем отказываю. Начинаю думать о выезде. Ты уж, вероятно, в своем загородном болоте. Что-то дети мои и книги мои. Какого-то перевезла и перетащила тех и других. И как перетащила ты свое брюхо? Пушкин. Наталье Пушкиной. 14 мая 36 года. У Щепкина... Хранится лист бумаги, на котором великий художник Пушкин своей рукою написал следующее. 17 мая 1836 года, Москва. Записки актера Щепкина. Я родился в Курской губернии Обаянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке. Аксаков. Несколько слов о Щепкине. Пушкин, которого я видела в пятницу у Свербеевых, очаровал меня решительно. Мы вчера только возвратились из Нового Иерусалима. Нас было 3 дамы, и вот сколько мужчин. Свербеев, Дюк, Алексей Михайлович Языков, Павлов, Хомяков, Андросов, Венелин, Бабарыкин, Скорятин. Пушкин, видно, не очень любит московских литераторов и отказался от поездки. Екатерина Михайловна Языкова, брату Николаю Языкову, поэту. У меня душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры, и мне говорили: «Вы обманули» и тому подобное. Что же теперь со мной будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фадея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона. Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом. Весело, нечего сказать. Пушкин Наталье Пушкиной, 18 мая 1836 года, из Москвы. С точки зрения 3-го отделения, Мордвинов был управляющим 3-го отделения, звание редактора печатного органа означало не просто полную благонадежность того, кому было доверено управлять общественным мнением, но и прямую готовность быть рупором правительственных идей. Слово «шпион» в данном случае употреблено в смысле «верный слуга правительства», его раб. В нашей семье он положительно был как родной. Мы проводили счастливые часы втроем в бесконечных беседах, сидя вечером у меня в комнате на турецком диване, поджавши под себя ноги. Я помещалась обыкновенно посредине, а по обеим сторонам мой муж и Пушкин в своем красном архалуке с зелеными клеточками. Я помню частые возгласы поэта: «Как я рад, что я у вас, я здесь в своей родной семье». Насколько Пушкин любил общество близких ему людей, настолько же не любил бывать на званых обедах в честь его. Он часто жаловался мне, что на этих обедах чувствовал себя стесненным, точно на параде. Особенно неприятно было ему то, что все присутствующие обыкновенно ждали, что Пушкин скажет, как посмотрит и тому подобное на Щекина. Любя тихую домашнюю жизнь, Пушкин неохотно принимал приглашения, неохотно ездил на так называемые литературные вечера. Нащекин сам уговаривал его ездить на них, не желая, чтобы про него говорили, будто он его у себя удерживает. Нащекин и жена его с восторгом вспоминают о том удовольствии, какое они испытывали в сообществе и беседах Пушкина. Он был душа, оживитель всякого разговора. Они вспоминают, как любил домоседничать, проводил целые часы на диване между ними, как они учили его играть в вист и как просиживали за вистом по целым дням. Четвертым партнером была одна родственница Нащекина, невзрачная с собою, над ней Пушкин любил подшучивать, Бартенев. К нам часто приезжала княжна Г., общая кузина, как все ее называли, дурнушка, недалекая старая дева, воображавшая, что она неотразима. Пушкин жестоко пользовался ее слабостью и посмеивался над нею. Когда кузина являлась к нам, он вздыхал, бросал на нее пламенные взоры, становился перед нею на колени, целовал ее руки и умолял окружающих оставить их вдвоем. Кузина млела от восторга, и, сидя за картами, Пушкин неизменно садился рядом с ней, много раз в продолжение вечера роняла на пол платок, а Пушкин, подымая, каждый раз жал ей ногу Нащекина. В пример милой веселости Пушкина Нащекин рассказал следующий случай. Они жили у старого Пимена в доме Иванова. Напротив их квартиры жил какой-то чиновник, рыжий и кривой. Жена у этого чиновника была тоже рыжая и кривая, сынишка рыжий и кривой. Пушкин для шуток вздумал волочиться за супругой и любовался, добившись того, что та стала воображать, будто действительно ему нравится, и начала кокетничать. Начались пересылки. Кривой мальчик прихаживал от матушки узнать от Александра Сергеевича, который час и прочее. Сама матушка с жеманством и принарядившись, прохаживалась мимо окон, давая знаки Пушкину, на которые тот отвечал преуморительными знаками. Случилось, что приехал с Кавказа Лев Сергеевич и привез с собою красильный порошок, которым можно было совсем перекрасить волосы. Раз почтенные супруги куда-то отправились, остался один рыжий мальчик. Пушкин вздумал зазвать его и перекрасить. Нащекин, как сосед, которому за это пришлось бы иметь неприятности, уговорил удовольствоваться одним смехом Бартенев. Вера Александровна Нащекина рассказала мне еще следующее о Пушкине. Когда Пушкин жил у них, в последний приезд его в Москву, она часто играла на гитаре, пела. К ним приходил тогда шут Яким Кириллович Загрядский. Он певал песню, которая начиналась так. Двое сани с подрезами, одни писанные, дай балалайку, дай гудок. Пушкину очень понравилась эта песня. Он переписал ее всю для себя своей рукою, и хотя вообще мало пел, но эту песню тянул с утра до вечера Бартенев. К нам часто заходил некто Зе из бедных дворян. Жалкий был человек, и нужда сделала из него шута. Пушкин любил его кривляние и песни, время было такое. Особенно много поэт смеялся, когда тот пел «Двое саней с подрезами, третьи писанные, подъезжали ко цареву кабаку» и так далее. «Как это выразительно!» — замечал Пушкин. «Я так себе и представляю картину, как эти сани в морозный вечер, скрипя подрезами, по крепкому снегу подъезжают ко цареву кабаку Нащекин». Натура могучая, Пушкин и телесно был отлично сложен, строен, крепок, отличные ноги. В банях, куда езжал с Нащекиным тотчас по приезде в Москву, он, выпарившись на полке, бросался в ванну со льдом и потом уходил опять на полок. К концу жизни у него уже начала показываться лысина, и волосы его переставали виться Бартенев. У Пушкина существовало великое множество всяких примет. Часто собравшись ехать по какому-нибудь неотложному делу, он приказывал отпрягать тройку, уже поданную к подъезду, и откладывал необходимейшую поездку из-за того только, что кто-нибудь из домашних или прислуги вручал ему какую-нибудь забытую вещь, вроде носового платка, часов и тому подобного. В этих случаях он ни шагу уже не делал из дома до тех пор, пока, по его мнению, не пройдет определенный срок, за пределами которого зловещая примета теряла силу на Щекина. Удостоверяю, что подаренный мною Корзинкину старинный зеленого софьяна с шитьем из шелка бумажник принадлежал в свое время Александру Сергеевичу Пушкину и перешел к моему покойному мужу на Щекину при следующих, насколько припоминаю, обстоятельствах. В мае 1836 года Пушкин гостил у нас в Москве у церкви Старого Пимена. Мой муж всякий день почти играл в карты в английском клубе и играл крайне несчастливо. Перед отъездом в Петербург Пушкин предложил однажды Павлу Войновичу этот бумажник, говоря: «Попробуй сыграть с ним на мое счастье». И как раз Павел Войнович выиграл в этот вечер 1005. Пушкин тогда сказал: «Пускай этот бумажник будет всегда счастьем для тебя, Нащекина». Пушкин любил чай и пил его помногу. Любил цыганское пение, особенно пение знаменитой в то время Тани, часто просил меня играть на фортепиано и слушал по целым часам. Любил также шутов, острые слова и карты. За зеленым столом он готов был просидеть хоть сутки. В картах ему не везло, и играл он дурно, отчего почти всегда был в проигрыше. Они часто острили с моим мужем наперебой друг с другом. Я была у обедни, в церкви Старого Пимена, как называют ее в Москве, в отличие от Нового Пимена, что близ Селезневской улицы. «Где же Вера Александровна?» — спросил Пушкин у мужа. «Она поехала к обедни». «Куда?» «К Пимену». «А зачем ты к Пимену пускаешь жену одну?» «Так я же пускаю к старому Пимену, а не к молодому», — ответил мой муж. Пушкина называли ревнивым мужем, я этого не замечала. Знаю, что любовь его к жене была безгранична. Наталья Николаевна была его богом, которому он поклонялся, которому верил всем сердцем. Я убеждена, что он никогда, даже мыслью, даже намеком на какое-либо подозрение не допускал оскорбить ее. Надо было видеть радость и счастье поэта, когда он получал письма от жены. Он весь сиял и осыпал их поцелуями. В одном ее письме каким-то образом оказалась булавка. Присутствие ее удивило Пушкина, и он воткнул эту булавку в отворот своего сюртука. В последние годы клевета и стесненность в средствах омрачали семейную жизнь поэта, однако мы в Москве видели его всегда неизменно веселым, как и в прежние годы, никогда не допускавшим никакой дурной мысли о своей жене. Он боготворил ее по-прежнему, Нащекина. Какой Пушкин был весельчак, добряк и острослов. Он говорил тенором, очень быстро, каламбурил и по-русски, и по-французски. Жена его была добрая, но легкомысленная. Ветер, ветер. Право, она какая-то казалась мне бесчувственная. Пушкин ее любил безумно. Нащекина по записи Ежова. Пушкин не любил Вяземского, хотя не выражал того явно. Он видел в нем человека безнравственного, ему досадно было, что тот волочился за его женой, впрочем, волочился просто из привычки светского человека отдавать долг красавице. Напротив, Вяземскую Пушкин любил. Примечание Цивловского. Сообщение Нащекина о том, что Вяземский волочился за Натальей Николаевной Пушкиной, неожиданно подтверждается поступившими в годы революции в Пушкинский дом письмами князя Петра Андреевича Вяземского к вдове поэта. Письма эти, как мне передавал летом 1924 года Мадзалевский, говорят о сильном увлечении князя Натальи Николаевны Пушкиной.